Глава 8. На кухню я вернулась с чувством, будто меня только что раздели у всех на виду, а после, шлепнув позаду, отправили в освояси. Щеки пылали, руки же напротив покрылись мурашками и тряслись, как у припадочной. Там, в зале, Демьян с минуту рассматривал меня, будто бы решал, стою ли я вообще того, чтобы со мной разговаривать. Взгляд его неспешно скользил по моему телу, тогда как я стояла перед ним, раздраженная, растерянная, и не могла пошевелиться. «Ты, конечно, можешь уволиться», — наконец проговорил он абсолютно спокойно. «Можешь вернуться в свою дыру, но не думаю, что это что-то изменит». Демьян взял большой кусок сахара и, обмакнув в кофе, прикусил. «А сейчас я все же хотел бы получить свой заказ. И поторопись». Сделал глоток кофе. «У меня не так много времени». Договорив, он забыл про меня. Повернулся к мужчине, диалог с которым вел до того, и продолжил его. Резко втянув в легкий воздух, я пошла обратно. Знала, что вслед он мне не смотрит, и все равно старалась идти ровно, не ускорять шаг. Что я там хотела? Быть сдержанной? Не показывать ему того, что творится у меня внутри? Ненавидя себя за несдержанность, я прошла мимо крайних столиков и, оказавшись в подсобном помещении, привалилась плечом к стене. Поднесла руку к шее и потерла, будто бы синяки, что оставил Эдуард, все еще не сошли. Почувствовала, как колотится мое собственное сердце и склонила голову. Не поддаваться. Только не поддаваться ему, не позволять ему подчинить себя. Все, что угодно, только не это. «Все в порядке?» – осведомился Надир. На столике передо мной появился поднос с несколькими блюдами. «Да», – соврала я и поспешно взяла заказ. «Я могу отнести это?» Надир ответил легким кивком и смерил меня внимательным взглядом, будто почувствовал, что я вру. Я посмотрела ему в глаза, не собираясь отступать хотя бы тут. Конечно же, все было не в порядке. Мой муж смылся с деньгами человека, шутить с которым равносильно смерти. Бросил нас с ребенком без денег, без жилья, без понимания, как быть дальше. А теперь еще это. «Все в порядке», — уверенно повторила я, и пошла в зал, поклявшись себе, что на этот раз не поддамся эмоциям, что бы ни случилось. Язык себе откушу, но не покажу ни мое смятение, ни мои страхи. «Принеси счет», — приказал Демьян, прервав телефонный разговор. Это были первые слова, что он сказал мне за все время ужина. Голос его прозвучал настолько неожиданно, что нервы словно бы обожгло. И без того напряженная до предела я вздрогнула. Грязные приборы, что я успела собрать со стола, посыпались из рук, как гречневая крупа из дырявого пакета. Звеня, они посыпались на пол, одна из вилок упала возле ботинка Демьяна, и я поспешила нагнуться, чтобы подобрать ее. Боже! Стыд за собственную неловкость был таким сильным, что я едва находила в себе силы шевелиться. Как ни пыталась я держаться, понимала, он видит меня насквозь, видит мои трясущиеся руки, неуверенность. Внезапно пальцев моих коснулись его, сильные, теплые. Подняв голову, я наткнулась на его взгляд. Продолжая телефонный разговор, он подал мне оброненную вилку. «Спасибо», — невольно шепнула я. Он тут же отвернулся, ничего на это не ответив. Собрав оставшиеся приборы, я встала. «Счет. Я должна принести ему счет». Мельком посмотрев на Демьяна, заметила, как он беззвучно постукивает пальцами по краю стола, заметила, как шевелятся его жесткие губы. Словно почувствовав, что я смотрю, он повернулся ко мне. Отвернуться я не успела. Вилки едва снова не полетели на пол. «Подожди минуту». Небрежно бросил он в трубку и обратился ко мне. «Подойди». Взгляд его заставил меня повиноваться. Держа поднос с посудой в дрожащих руках, я сделала к нему шаг. Он положил ладонь мне на бедро, легонько погладил и кивнул. «С собой, как обычно», — сказал, убрав руку. «И принеси еще кофе. Думаю, несколько минут у меня еще есть». Стоя у входа в зал, я смотрела за тем, как Демьян идет к выходу. Выходить раньше, чем они покинут ресторан, Надир мне строго-настрого запретил, чему я была только рада. «Ты хорошо справилась». Надир протянул мне кожаную книжку, в которой я принесла счет. «Что это?» Я подняла взгляд, и он, взяв меня за руку, вложил книжку мне в ладонь. «Чаевые, Дарина». Я едва сдержала желание отдернуть руку. Чаевые. Чувства, метавшиеся в душе, были настолько хаотичными, что это напрочь вылетело у меня из головы. Открыв книжицу, я посмотрела на вложенную в нее оранжевую банкноту и решительно пошла к выходу. Чаевые, черт его возьми! Гнев, что до этого притупился, смешавшись с другими чувствами, овладел мной со страшной силой. Выскочив на улицу, я осмотрелась, пытаясь отыскать машину Терентьева. Дождь, моросящий с самого утра, усилился, но желание высказать Терентьеву все, что я думаю о нем, его положении и методах, оказалось сильнее страха вымокнуть. Пробежав до края дороги, я снова осмотрелась. И где, черт возьми, он припарковался? Внезапно ноги мои окатило холодной водой. «Черт тебя подери!» Отшатнувшись, я посмотрела вслед пронесшейся мимо машине. Шаровары, обувь. Я вся промокла до нитки. Холодный осенний ветер обжигал кожу. Капли дождя катились по лицу. Глядя вслед облившей меня иномарки, я сжимала в руках кожаную книжицу. Мокрая, униженная, злая. Мигнув фарами, мимо проехала большая черная машина со знакомыми номерами, а я так и стояла, не двигаясь с места. Терентьев. И почему я раньше не заметила его? «Дарина!» – раздался от двери окрик. Обернувшись, я увидела стоящего на пороге ресторана Надира. Судорожно выдохнула и пошла обратно. Поравнявшись с ним, подняла взгляд и вошла в ресторан. Он молча прошел следом. «Демьян Давыдович пожелал, чтобы в нашем ресторане его обслуживала только ты», придержав меня за локоть, проговорил он. Я резко развернулась к нему. «Обслуживала я? Да что этот Демьян?» «Я не нанималась сюда официанткой», процедила не в силах сдержать ярость. «Тем более личной официанткой Демьяна Давыдовича». «Когда ты устраивалась в синий бархат, тебе нужны были деньги», немного помолчав, спокойно заговорил он. «Так?» Я не ответила, потому что ответить мне было нечего. Только смотрела на администратора, понимая, что последует дальше. Злость, негодование, раздражение. Все это билось во мне бессильно, остро. «Так, Дарина?» Все тем же спокойным тоном осведомился Надир. «Так», нехотя отозвалась я и отвернулась, не желая смотреть на него. «Что-то изменилось?» Вновь спросил он, и я вновь промолчала. «Нет. Не изменилось. Не изменилось и вряд ли изменится, по крайней мере, в ближайшее время. Ты будешь обслуживать Демьяна Давыдовича каждый раз, когда он этого потребует», сухо, безоговорочным тоном проговорил Надир. «И если он пожелает чего-то большего, отказываться ты не станешь. Ясно?» Я резко посмотрела ему в лицо, но взгляд его оставался твердым, даже жестким. Темные глаза, волевые черты восточного мужчины. Ясно мне было лишь одно – меня загнали в угол. И сейчас либо я соглашусь на эти условия, либо мне придется развернуться и уйти. Опустившись на диванчик в комнатке, я сняла вымокшие балетки и пошевелила пальцами. Мокрые штаны неприятно липли к щиколоткам, ноги замерзли. «Что случилось?» – услышала я голос Карины. Та вошла следом за мной и перевела взгляд с моих ног на лицо. Недовольство скрыть она даже не пыталась. Сперва мне подумалось, что это только из-за формы, но стоило присмотреться к ней повнимательнее, стало ясно, форма далеко не главная. «Ничего», — ответила я и взяла брошенную на диван купюру, зажала ее в кулаке. Расспрашивать Карина не стала, только смерила меня ожесточенным взглядом. Прошла мимо и, остановившись возле своего шкафчика, бросила: «Приведешь форму в порядок и завтра принесешь». Я смотрела ей в спину, чувствуя, как злость, что ни на секунду не оставляла меня с того самого момента, когда я открыла книжку с вложенными в нее чаевыми, разрастается огромным пульсирующим шаром. Карина завидовала мне, и это было ясно без слов. Мне всегда завидовали. Одноклассницы, оставшиеся в поселке, когда я уехала поступать в Москву, однокурсницы, видевшие меня с Эдуардом, мамочки из детского сада, даже отчасти Светка. И снова. Теперь эта девица, понятия не имеющая, что такое моя жизнь и как бы я хотела, чтобы меня просто оставили в покое. «Конечно», — сухо ответила я и встала. Карина обернулась, но ничего не сказала, только снова смерила недовольным взглядом и, забрав сумочку, хлопнула дверцей шкафчика. Вероятнее всего, поняв, что работать в вымокшей форме она все равно не сможет, Надир отправил ее домой. «До завтра». Напоследок Карина еще раз смерила меня взглядом. Чуть прищурившись, задержалась на лице, будто пыталась понять, что во мне обратило на себя внимание Терентьева. Мне бы тоже хотелось знать это. Оставшись одна, я смяла в руке банкноту. Мой рабочий день, в отличие от дня Карины, окончен не был. Разговор с Надиром так и окончился моим молчанием, воспринятым им за согласие. Было ли это согласием? Вряд ли. Про себя я твердо решила, что чего-то большего от меня Демьян Давыдович не получит, даже если пожелает этого. Хочет, чтобы я приносила ему кофе? Хорошо, с этим смириться я смогу. Как бы сильно ни было мое раздражение, как бы не действовало мне это на нервы и не выбивало из равновесия. Бежать мне некуда, да и глупо делать это. Бросать по его прихоти место, найти хотя бы равное, которому сейчас мне вряд ли удастся, этого он не дождется. Если ему нужна личная официантка в моем лице, он ее получит. Но становиться его личной шлюхой я не собираюсь ни за какие блага. Дождь не прекращался ни на минуту. То ослабевающий, то снова набирающий силу, он шел весь день. Забывшая дома зонт, я спешно шла домой, старательно обходя лужи и куталась в пальто, прячась от ветра. Пятитысячная купюра лежала в отдельном кармане сумочки. Хотелось скорее избавиться от нее, чтобы она не служила мне еще одним напоминанием о мужчине, понять которого было выше моих сил. О мужчине, думать о котором я не хотела и не собиралась. Немного сладостей для детей, продукты на несколько дней. Светку я нашла на кухне. Стоя возле стола, она нарезала овощи для ужина. Рядом возле ее ног крутились дети. «Мама!» – бросилась ко мне Соня, едва я вошла. Склонившись, я приобняла дочь и подняла взгляд на подругу. Будучи ровесниками, дети наши ходили в одну группу, так что забирали мы их зачастую по очереди. «Как вы тут?» Я положила на табуретку пакет с продуктами и расстегнула пальто. Накрыв сковороду стеклянной крышкой, Света указала на дверь деревянной лопаткой, и я без слов поняла ее. Разговаривать о чем-либо на кухне коммунальной квартиры было занятием тем еще. Словно в подтверждение этого, в коридоре послышался шум, а еще через пару секунд к нам присоединился пожилой сосед, принесший с собой продукты для ужина. Я вздохнула, Светка ответила мне мученическим взглядом и подтолкнула сына к двери. «Дети, идите в комнату», – скомандовала она и взяла принесенный мной пакет. Едва мы зашли к себе, она прикрыла дверь и только теперь расслабилась. «Ненавижу все это», – сказала она примерно тем же тоном, что и утром. Я повесила пальто и промолчала, не желая в очередной раз заводить эту тему. Вымокшая, злая, уставшая, я едва сдерживалась, чтобы с порога не вывалить на нее свои проблемы. Останавливало, наверное, только то, что соскучившиеся дети так и вились рядом. «Держи», – внезапно сказала Светка, подходя ко мне. «Коробка». В ее руках была очередная коробка. Прямоугольная, темно-зеленого цвета с серебристым бантиком, прикрепленным к уголку. Белый шар ярости лопнул. Выдернув посылку из рук подруги, я открыла крышку. Записка, белье. «Ну все», – процедила я, распахивая шкаф. Под руку попался большой пакет из гипермаркета. Круглые квадратные коробочки одна за другой полетели в него. Меня буквально колотило от гнева. «С меня достаточно!» «Ты что делаешь?» Светка стояла рядом. Схватив меня за руку, потянула на себя, но я отдернула кисть. «С меня достаточно», — повторила я твердо. «Хватит! Это перешло всякие границы!» «Дарина!» Подруга снова попыталась взять меня за руку, но я отступила и, взяв последнюю коробочку, кинула в пакет. Ветер швырнул в оконное стекло капли, Соня затянула одну из своих любимых детских песенок, и к ней тут же присоединился Димка. Я посмотрела подруге в лицо и прошипела. «Пошел он к чертовой матери!» Сжала ручки и схватила с вешалки пальто. «Пусть найдет кого-нибудь другого для своих извращенных развлечений!» «Ты к нему собралась?» Светка выглядела настороженной. «Именно!» Я же не чувствовала страха, только ярость. Ярость и непреодолимое желание высказать Демьяну Терентьеву в лицо все, что я о нем думаю. И отступать я была не намерена.